Глава первая. Истоки дела. 31 мая 1921 года автомобильная компания Ford выпустила 5-миллионный автомобиль. Сейчас он выставлен в музее вместе с моей первой бензиновой мотоколяской, работать над которой я начал за 30 лет до выпуска того юбилейного экземпляра, а прокатиться на ней смог только весной 1893 года. Я поехал на ней, когда прилетели рисовые вьюрки, а они всегда прилетают в Диэборн 2 апреля. Эти два средства передвижения диаметрально различны и по внешнему виду, материалам и конструкции, но в основе своей они поразительно похожи, и почти все устройства, присущие мотоколяске, нашли свое отражение в новой модели, потому что самая первая машина или мотоколяска, хотя и была только двухцилиндровой, делала 20 миль в час, и на 30 галлонах, которые вмещал ее маленький бак, могла проехать все 60, и сейчас она так же хороша, как и во времена своего выпуска. Методы производства и используемые материалы развивались намного быстрее, чем сам начальный проект. Он, конечно, был усовершенствован. Современный Ford T оснащен 4-цилиндровым двигателем и автоматическим стартером. Он удобнее во всем, его намного легче водить. Он проще, чем первая модель. Но почти все, что есть в Ford T, мы взяли от нее. Изменения вносились с учетом появлявшегося производственного опыта, но они не затронули первоначальный проект в его основе. С моей точки зрения, это очень важный факт. Он показывает, что при наличии хорошей идеи следует всеми способами ее развивать, а не искать еще более новые идеи. Одна идея – это ровно столько, сколько человек может осилить за один раз. Я решил заняться усовершенствованием способов и средств передвижения из-за того, что жил на ферме. Я родился 30 июля 1863 года в Диэрборне, штат Мичиган. И самое раннее, что я помню, так это то, что по сравнению с нашими условиями получали мы явно недостаточно. Я и сейчас того же мнения о фермерстве. Существует легенда, что мои родители были бедны, и сперва нам приходилось очень тяжело. Но на самом деле, конечно, богатыми их было не назвать, но и бедняками тоже. По меркам фермеров в Мичигане они вообще процветали. Дом, в котором я родился, еще стоит и вместе с фермой входит в мои теперешние владения. В то время на нашей ферме, как и на любой другой, было много тяжелого ручного труда. Даже будучи еще маленьким, я понимал, что должен быть какой-то способ сделать все это проще. Именно поэтому я заинтересовался механикой, хотя мама всегда говорила, что механиком я просто родился. То, что условно можно назвать мастерской, где металлические обломки заменяли мне инструменты, стало моей первой собственностью. Тогда у нас не было современных игрушек, все было самодельным. До сих пор моими игрушками остаются инструменты. А тогда любая найденная деталь казалась сокровищем. Одним из самых запоминающихся событий моего раннего детства стала встреча с локомобилем на пути в город. Произошло это милях в 8 от Детройта. Тогда мне было 12 лет. И в том же году произошло второе знаменательное событие. Мне подарили часы. Тот локомобиль я отчетливо запомнил на всю жизнь, потому что это было первое самостоятельное средство передвижения, не нуждавшееся в лошади, которое я увидел. Он был предназначен для перевозки молотилок и лесопильных установок, и представлял собой обычный переносной агрегат с паровым котлом на колесах. За ним тянулась цистерна с водой и угольная тележка. К тому времени я уже не раз видел, как такие устройства перевозились лошадьми, но это двигалось самостоятельно, так как было соединено цепью с задними колесами. Поверх котла размещался сам двигатель. Таким образом, стоявший за ним человек мог сам подбрасывать уголь, регулировать паровую мощность и управлять локомобилем. Я сразу выяснил, что изготовлен он был фирмой Nichols Shepherd & Company в Battle Creek. Локомобиль остановился, чтобы пропустить нашу повозку, и прежде чем мой отец успел что-то заметить, я уже спрыгнул, чтобы расспросить обо всем механика. Тот с радостью отвечал на любые вопросы, так как явно гордился своим локомобилем. Он показал мне, как снять цепь с приводящего колеса и поставить вместо него ремень для работы с другими механизмами. Он рассказал, что двигатель делает 200 оборотов в минуту и что шестерню привода можно снять, чтобы локомобиль остановился, а двигатель продолжал работать. То же самое, кстати, пусть и в несколько измененном виде, характерно и для современных автомобилей. Паровой двигатель легко запустить и остановить. А вот для бензинового такая возможность не прекращать работу при остановке автомобиля очень важна. Встреча с тем первым локомобилем стала огромным событием в моей жизни, потому что именно после нее идея автомобильных перевозок полностью захватила меня. Я начал сам конструировать его модели и через несколько лет смог собрать вполне работающую машину. С того дня, когда я 12-летним мальчишкой увидел первый локомобиль, и вплоть до сегодняшнего момента, моим главным устремлением стало создание самодвижущегося средства передвижения. Когда я ездил в город, в моих карманах было полно гаек, шайб и прочих мелких деталей. Я много раз пробовал чинить сломанные часы, и в 13 лет это впервые удалось. К 15 годам я мог привести в порядок любой часовой механизм, хотя мои инструменты были самыми простыми. Просто поразительно, сколькому можно научиться, если просто возиться с разными вещами. Из книг нельзя узнать, как устроено все вокруг. А настоящий механик должен знать, как устроено практически все. Машины для механика – то же, что книги для писателя. Из них можно почерпнуть полезные идеи. Поразмыслив, этим идеям можно найти применение. Сельское хозяйство не привлекало меня с самого начала. Мне были интересны механизмы, а вот мой отец не очень одобрял эту склонность, считая, что я должен стать фермером. Когда в 17 лет после школы я устроился учеником в мастерскую на заводе двигателей «Драйдек», меня посчитали потерянным для семьи. Квалификацию механика я получил быстро и без проблем, задолго до окончания 3-летнего курса обучения. А поскольку меня тянуло к мелким механизмам и особенно к часам, я ночи напролет просиживал за починкой в ювелирном магазине. В какой-то период у меня было около 300 часов. Я уже подумывал об открытии собственного дела, изготовления часов по цене порядка 30 центов за штуку. Но вдруг понял, что часы не являются предметом общей необходимости, а значит, покупать их станет отнюдь не каждый. Как я пришел к этой замечательной мысли, я сейчас не могу объяснить. Мне вообще разонравилось изготавливать обычные украшения или часы, если только работа не была особенно сложной. Уже тогда мне хотелось производить что-то для массового потребления. В те годы как раз вводили общее железнодорожное время, и оно в определенные периоды отличалось от местного, вычисляемого по солнцу, так же, как отличается и теперь, когда мы переходим на летние часы для экономии электричества. Эта проблема сильно занимала меня, и в конце концов я изготовил часы с двумя циферблатами, показывающие оба времени. Они быстро стали местной достопримечательностью. В 1879 году, через 4 года после той судьбоносной встречи с локомобилем Николса Шепарда, мне посчастливилось встать за руль такого же, и по окончании учебы на заводе я устроился экспертом по настройке и ремонту локомобилей к местному представителю компании Westinghouse из Schenectady. Их машины были очень похожи на модель Николса Шепарда, но сам агрегат на них ставился спереди, а котел — сзади, а вместо приводящей цепи к задним колесам шел ремень. Они могли развивать скорость до 20 миль в час, хотя их собственные ходовые свойства не были так уж важны. Иногда те машины использовались в качестве тракторов-тягачей для тяжелых грузов, а если у хозяина была еще и молотилка или какое-нибудь другое устройство, то он просто прицеплял их к локомобилю и переезжал с ним с фермы на ферму. Меня же не устраивала цена и вес этих машин. Они весили несколько тонн, а купить их мог только весьма состоятельный фермер, владевший большим земельным участком. И в большинстве своем их хозяевами становились люди, зарабатывавшие на своих молотилках, лесопильных установках и другой деятельности, требовавшей переносного источника энергии. Еще до этого я захотел создать легкий паровой автомобиль, который занял бы место лошадей, в особенности в качестве именно тягловой силы, дабы облегчить непомерный труд пахарей. Я смутно вспоминаю, что похожая идея приходила мне в голову и относительно безлошадной повозки или экипажа. В принципе, она была не нова. Люди заговорили о самодвижущихся экипажах с самого момента изобретения парового двигателя. Но необходимость в безлошадной повозке показалась мне отнюдь не такой насущной, чем машина, выполняющая без помощи лошадей куда более тяжелую работу на ферме. А самым тяжелым трудом на ферме была распашка земель. Сельские дороги находились в очень плохом состоянии, что не способствовало поездкам по округе. А одним из самых значительных достоинств автомобиля на ферме было то, что он существенно расширял кругозор своего владельца. Ну а мы просто решили, что в город надо ездить только по самым важным делам, обычно не чаще одного раза в неделю, а в плохую погоду и того реже. Мне, как высококвалифицированному механику с весьма приличной мастерской, не составляло большого труда построить паровой автомобиль или трактор. Занимаясь этим, я и подумал о возможностях использовать их именно как средство передвижения. Мне было ясно, что лошади, принимая во внимание весь необходимый за ними уход, совершенно не окупали себя. Очевидно, что надо было только сконструировать максимально легкий паровой автомобиль, к которому можно было бы прицепить повозку или плуг. Но я считал разработку тракторов намного более важным делом. Передача тяжелейшего фермерского труда от человека стальной машине стала моей первостепенной и постоянной задачей. А на шоссейные автомобили я обратил внимание лишь по случаю, когда вдруг обнаружил, что люди намного больше мечтают о возможности путешествовать по городам, чем об облегчении их труда на ферме. На самом деле, мне кажется, что тракторы получили свое распространение именно благодаря автомобилям, медленно, но верно расширявшим кругозор фермеров. Но мы забегаем вперед, это было позже. А сперва я считал, что фермеру прежде всего нужен трактор. Я построил паровой автомобиль, который хорошо работал. В качестве горючего для выпаривания воды в котле применялся керосин. Вырабатывалась огромная мощность, а регулировать ее с помощью парового клапана было очень легко. Но котел таил в себе большую опасность. Чтобы добиться необходимой мощности при небольшом и нетяжелом агрегате, требовалось создать высокое давление. А сидеть на паровом котле с высоким давлением не очень приятно. Сделать котел хоть сколько-нибудь безопасным можно, только увеличив его вес, но это сводит к нулю весь выигрыш в мощности, достигнутый за счет высокого давления.